наказании за грехи. Когда ты увидишь, что кто-либо, проводя жизнь в нечестии, не терпит здесь никакого бедствия, не ублажай его, но плачь и сожалей о нем, как о человеке, который там подвергнется всем бедствиям, как богач из притчи о богаче и Лазаре. Напротив, когда увидишь, что кто-либо печется о добродетели и терпит бесчисленные искушения, ублажи его и подражай ему, потому что ему и здесь разрешаются все грехи, и там уготовляются многие награды за терпение, как было с Лазарем. Из людей одни наказываются только здесь, а другие здесь не терпят никакого бедствия, но все наказания получают там. Иные же наказываются и здесь, и там. Которых же из этих трех разрядов людей вы ублажаете? Знаю, что первых, которые здесь наказываются и слагают с себя грехи, а после них, которых ставите вторыми? Вы, может быть, тех, которые здесь ничего не терпят, но все наказание получают там? А я не этих, но тех, которые наказываются и здесь, и там, потому что кто здесь понес наказание, тот легчайший подвергнется казни там, а кто должен там понести все наказание, то подвергнется непременному осуждению. Подобно как и этот богач, не получив здесь никакого разрешения от своих грехов, там наказан так жестоко, что не мог получить и малой капли воды. Но и из этих грешников, которые не терпят здесь никакого бедствия, более несчастными я считаю тех, которые, кроме того, что не наказываются здесь, наслаждаются еще весельем и счастьем. Как то, что грешники не несут наказания за грехи здесь, приготовляет им тягчайшее наказание там, так то, что они еще наслаждаются благополучием, весельем и богатством, бывает для них поводом и причиной большего наказания и мучения там. Когда мы, несмотря на грехи наши, пользуемся милостью от Бога, то это самое наиболее может ввергнуть нас в сильнейший огонь. Если испытывающий на себе только долготерпение Божие, но не воспользовавшийся им как должно, подвергнется тягчайшему наказанию, то кто избавит его от такого наказания, если он при долготерпении будет получать еще величайшие милости и, несмотря на это, пребудет в нечестии? А что пользующиеся здесь долготерпением Божиим собирают себе полное наказание там, если не покаются? Об этом послушай, что говорит Павел. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Итак, когда мы увидим, что некоторые обладают богатством, живут в роскоши, намощаются благовониями, проводят дни в пьянстве, пользуются великою властью и славой, великим блеском и знатностью, и, несмотря на грехи свои, не терпят никакого бедствия, то будем плакать и сожалеть о них, особенно по тому самому, что они, согрешая, не наказываются. Как, видя кого-нибудь одержимым водяною болезнью или расстройством печени, или страждующим какой-либо заразою и со всех сторон множеством ран, и при всем том предающимся пьянству и веселью, и таким образом усиливающим свою болезнь, ты не только не удивляешься ему и не считаешь его счастливым от веселья, но по этому самому особенно и называешь его несчастным. Так рассуждай и о душе. Когда ты увидишь, что человек живет в нечестии, и однако наслаждается великим благоденствием и не терпит никакого бедствия, то потому более и пожалей его, подвергшись болезни и самой тяжкой заразе, усиливает болезнь, от веселья и неумеренности делаясь худшим, ибо не наказание есть зло, но грех. Он удаляет нас от Бога, а наказание приводит к Богу и прекращает гнев Его. Откуда это видно? Послушай пророка, который говорит: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима, что за неправды его сделано удовлетворение». И еще: «Господи, ты даруешь нам мир». А чтобы вам убедиться, что одни наказываются здесь, другие там, а иные и здесь, и там, об этом послушайте, что говорит Павел, обличая тех, которые недостойно приобщаются таинством, сказав, что ядущий и пьющий недостойно тело и кровь Господа виновен будет против тела и крови Господней, он тотчас присовокупил: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Видишь ли, как здешнее наказание избавляет нас от тамошнего мучения? И о прелюбодее он говорит: «Сделавшего такое дело, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Из примера Лазаря видно, что если он сделал что-либо худое, то омыл это здесь и таким образом отошел туда чистым. Тоже видно и из примера расслабленного, который, быв одержим недугом 38 лет, продолжительностью болезни загладил грехи. А что он так страдал за грехи, об этом послушай, что говорит Христос: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Из всего этого видно, что некоторые здесь наказываются и освобождаются от грехов. А что некоторые наказываются и здесь, и там, если здесь не получат наказания, соответствующего тяжести грехов. Об этом послушай, что говорит Христос, касаясь содомлян, сказав: «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, отрисите прах от ног ваших». Он присовокупил: «Отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Словом «отраднее» он показал, что и содомляне будут наказаны, но легче, потому что и здесь уже потерпели наказание. А что есть такие, которые, не потерпев здесь никакого бедствия, там понесут все наказания, это показал нам упомянутый богач, претерпевший там неослабную казнь и не получающий немалой отрады, потому что там ожидало его все наказание. Посему, как из грешников те, которые здесь не терпят никакого бедствия, большему наказанию подвергнутся там, так и из праведников, те, которые здесь терпят много бедствий, большую честь получат там. И как из двух грешников, из которых один здесь наказан, а другой не наказан, наказанный блаженнее ненаказанного, так и из двух праведников, из которых здесь один потерпит большие, а другой меньшие скорби, блаженнее претерпевший большие, потому что Господь каждому воздаст по делам его. Что же? Неужели скажут: нет ни одного такого, который бы и здесь, и там наслаждался спокойствием? Трудно это, человек, и даже невозможно. Невозможно, поистине невозможно тому, кто живет здесь в нерадении и беспечности, постоянно наслаждается всем и проводит жизнь тщетно и напрасно, удостоится чести там. Если его не мучает бедность, то мучает похоть, и он предается ей, а в этом немалый труд. Если не беспокоит болезнь, то разжигает гнев, а победа над гневом сопряжена с немалым огорчением. Если не нападают искушения, то непрестанно восстают лукавые помыслы. Нелегко обуздать порочную похоть, укротить тщеславие, смирить гордость, отстать от веселья, вести строгую жизнь. А кто этого и тому подобного не делает, тому невозможно спастись. А что живущие в веселье не спасутся? Послушай, что говорит Павел о вдовице. Сластолюбивая заживо умерла. Если же это сказано о жене, то тем более о муже. И что ведущему роскошную жизнь невозможно достигнуть небес, это объяснил и Христос, сказав так: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Как же, скажут, он говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Если путь тесен и прискорбен, то как он еще называет его удобным и легким? То по свойству искушения, а это по произволению идущих, ибо и невыносимое по свойству своему может сделаться легким, если мы примемся за него с охотой. Так и апостолы, потерпев побои, возвращались с радостью о том, что удостоились принять бесчестие за имя Господне. Хотя мучения по свойству своему обыкновенно причиняют боль и скорбь, но произволение потерпевших побои победило самую природу вещей. Посему и Павел говорит: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Так что если не преследует их человек, то враждует против них дьявол. И нужно нам много любомудрия и великое терпение, чтобы бдеть и бодрствовать в молитвах, чтобы не желать чужого, чтобы раздавать имение нуждающимся, чтобы решительно отказаться от всякой роскоши, как в одежде, так и в трапезе, чтобы избегать любостяжания, пьянства, злословия, чтобы воздерживать язык и не кричать бесчинно, как говорит апостол. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, чтобы не сквернословить, чтобы не произносить шуточных слов. А немалый труд соблюдать это с точностью. Чтобы понять себе, как трудно любомудрствовать и как несовместен с этим делом покой, послушай, что говорит Павел: «Усмиряю и порабощаю тело мое». Этими словами он указал на то принуждение и великий труд, какие необходимо употреблять желающим сделать тело свое благопокорным во всем. И Христос говорил ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». «Эта скорбь, — говорит он, — доставит вам покой. Настоящая жизнь есть место борьбы, а на месте борьбы и среди подвигов не может наслаждаться покоем тот, кто хочет быть увенчанным. Итак, если кто хочет быть увенчанным, тот пусть изберет жизнь суровую и трудную, чтобы, потрудившись здесь немного времени, насладиться там вечной почестью. Не так тяжко наказание, как тяжек грех, потому что грех есть причина наказания. Итак, когда ты увидишь какого-нибудь человека, имеющего гнилую рану, у которого из тела выходят черви и гной, и который оставляет без внимания эту язву и гниение, а другого такого, который, страдая тем же, пользуется пособием врачей, допускает прижигание и отсечение и пьет горькие лекарства, то которого из них ты будешь оплакивать, скажи мне? Того ли, который болен и не лечится, или того, который болен и лечится? Очевидно, того, который болен и не лечится. Подобным образом пусть будут два грешника, один наказываемый, а другой не наказываемый. Не говори: этот блажен, потому что богат, грабит сирот, утесняет вдов, не болеет и при грабительстве своем пользуется хорошим мнением, наслаждается почестью и властью, не испытывает ни одного из человеческих бедствий, ни горячки, ни чахотки, ни другой какой-либо болезни. У него сонм детей, маститая старость. Но его-то преимущественно и оплакивай, потому что он болен и не лечится. Как? Я скажу. Если увидишь человека, одержимого водянкою, у которого от болезни в селезенке раздулось тело, но который не спешит к врачу, а постоянно употребляет холодное питье, имеет роскошную трапезу, каждый день упивается, окружен прислужниками и усиливает свою болезнь, то скажи мне, блаженным ли считаешь его или несчастным? А если увидишь другого, одержимого водянкою, но пользующегося пособием врачей, изнуряющего себя голодом, отказывающего себе во многом, постоянно принимающего горькие лекарства, которые хотя неприятны, но этой неприятностью способствуют здоровью, то не станешь ли ты ублажать этого человека более чем того? Разумеется, потому что тот болен и не лечится, а этот болен и пользуется врачеванием. Но лечение неприятно, зато конец его полезен. Так бывает и в настоящей жизни. Перенесись мыслью от тел к душам, от болезней к грехам, от горечи лекарств к наказаниям и суду Божию, ибо наказание от Бога есть то же. Чти и лекарство от врача, от сечения и прижигания. Как огонь через многократное прикосновение прижигает рану и останавливает ее развитие, и как железо отсекает гнилость, причиняя боль, но доставляя пользу, так и голод, и моровые язвы, и все кажущиеся бедствия насылаются на душу вместо железа и огня, чтобы остановить, как это бывает с телами, развитие ее болезней и сделать ее лучшей. Опять пусть будут два блудодея. Допустим это на словах для примера. Два блудодея. Один богатый, а другой бедный. Который из них больше имеет надежд на спасение? Разумеется, бедный. Не говори же, этот богач блудодействует и богатеет, и поэтому ублажаю его. Скорее надлежало бы тебе ублажать его тогда, когда бы он, блудодействуя, был беден и терпел голод, потому что он невольно имел бы в бедности учительницу любомудрия. Когда ты увидишь порочного благоденствующим, плачь, потому что здесь два несчастья: и болезнь, и неисцельность. Когда же увидишь порочного в несчастье, утешайся, не потому только, что он становится лучшим, но и потому, что заглаждаются здесь многие из грехов его. Слушай внимательно мое слово. Многие из людей и здесь наказываются, и там осуждаются. Другие только здесь, а иные только там. Пойми это учение, потому что если хорошо уразумеешь слова мои, они избавят ум твой от многих смятений. Но, если угодно, представим сперва такого человека, который там наказывается, а здесь наслаждается весельем. Пусть и богатые, и бедные внимают моим словам, ибо это учение полезно и тем, и другим, что многие осуждаются и здесь, и там. Об этом послушай, как говорит Христос. В какой бы город или селение ни вошли вы, входя в дом, приветствуйте его, говоря «мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Отсюда явно, что жители Содома и Гоморры и здесь осуждены, и там наказываются. Ибо когда говорит Господь, что отраднее будет содомлянам, чем этим людям, то показывает, что те, хотя и наказываются, но не так.